Светлана повернулась и улыбнулась свекрови нехорошей улыбкой. — Ну что ж, Галина Ивановна, вы сами этого хотели. — Так слушайте. И не говорите мне потом, что я поступаю жестоко. Я хотела скрыть от вас правду, потому что для вас она неприятна. Более того, убийственно неприятна. Я пыталась вас пожалеть. Но моему терпению пришел конец, потому что ваши оскорбления переходят всякие разумные границы. Она отодвинула табуретку от кухонного стола и уселась у самого окна, подальше от свекрови. Закурив новую сигарету, Светлана некоторое время молчала, покачивая ногой и задумчиво разглядывая лицо пожилой женщины. «Или не говорить», — произнесла она негромко, словно советуясь сама с собой, — «пожалеть вас? Вы же этого не перенесете». «Говори», — самоуверенно потребовала Галина Ивановна, — «посмотрим, что это за неизвестные мне обстоятельства, которыми ты пытаешься прикрыться. Уверена, что нет никаких обстоятельств. Сказать тебе нечего. Вот ты и делаешь вид, что жалеешь меня». «Ну и черт с вами!» — в сердцах бросила Светлана. «Хотите? Пожалуйста». «Ваш сын никогда не был великим писателем. Он был замечательным, умным, добрым, чудесным человеком. И я его любила так, как только умела любить. Но он был абсолютно бездарен и как журналист, и как писатель. Это он, а не я, не мог связать двух слов на бумаге. А все романы, подписанные Леонидом Параскевичем, написала я. Вам понятно? Так что никаких прав на гонорары вы не имеете, и думать об этом забудьте. Мы взяли Ленина имя, а не мое, потому что в рекламных целях это правильнее. Женщины склонны влюбляться в кумиров, тем более, что у Лени была подходящая внешность, и на фотографиях, которые делались для обложек наших книг, он выглядел просто великолепно. Так что мужчина, автор любовных романов, сильно повышал уровень продаваемости книг. Вы довольны? До этой минуты вы были скорбящей матерью, вырастившей и воспитавшей великого писателя. С этой минуты вы никто. Ничтожная и жадная свекровь, пытающаяся отнять у овдовевшей невестки то, что принадлежит только ей и никому больше. «Ты врешь», — прошептала Галина Ивановна побелевшими губами. «Ты нагло врешь, пользуясь тем, что Ленечки больше нет, и некому опровергнуть твое бессовестное вранье». «Да нет, уважаемая Галина Ивановна, я не вру. Тогда докажи, что это правда». «Не буду я ничего доказывать». Светлана потянулась и зевнула. «Мне это не нужно и не интересно. Если вы хотите доказать, что я лгу, пожалуйста. Как сказал Маяковский, творите, выдумывайте, пробуйте. Я буду требовать, чтобы провели филологическую экспертизу», — угрожающе сказала Параскевич-старшая, — «и тебя моментально выведут на чистую воду. Руку мастера невозможно подделать». «Проводите». Светлана равнодушно пожала плечами. «Могу вам пообещать, что вы заплатите деньги специалисту и сами же сделаетесь всеобщим посмешищем». «Все, Галина Ивановна, если у вас больше нет ко мне ничего, давайте прощаться. У меня был тяжелый день, я очень устала и хочу лечь». Свекровь молча поднялась и с достоинством вышла из кухни. Не произнеся ни слова, она оделась, застегнула сапоги и взяла оставленную возле двери сумку. «Мерзавка!» — ровным голосом сказала она, не глядя на невестку. «Я тебе это еще припомню. Я никогда не забуду, как ты пыталась оклеветать моего сына и присвоить себе его славу. Ты за это заплатишь». Светлана улыбнулась ей в ответ и без малейшего раздражения закрыла за свекровью дверь. За 6 лет она хорошо натренировалась не раздражаться и не впадать в ярость в присутствии Галины Ивановны. Она вымыла посуду, убрала продукты в холодильник, отрезала себе еще кусок кекса и сживала его в сухомятку. На лице ее блуждала странная улыбка. Было уже почти 10 вечера, когда она позвонила Виктору Федоровичу. «Мне пришлось сказать свекрови, что романы писала я», — сообщила Светлана. Она совершенно серьезно намеревалась отсудить у меня половину гонорара. Мне очень не хотелось ей этого говорить. Я тянула до последнего, надеялась, что она образумится. — Не переживайте, голубушка, — успокоил ее Виктор Федорович. — И правильно сделали, что сказали. Все равно, рано или поздно, пришлось бы это сделать. Она собирается организовать филологическую экспертизу. — Вы не знаете, что это такое? — Примерно представляю. Вас попросят написать небольшое произведение, рассказ или очерк на заданную тему с включением заданных элементов, и потом группа специалистов, литературоведов и лингвистов будет сравнивать этот текст с теми, которые опубликованы под именем Леонида Параскевича. У них есть свои методики установления авторства. И все? — И все, — подтвердил Виктор Федорович. — А чего вы еще хотите? — Ну, тогда все нормально. Беспокоиться не о чем. Облегченно вздохнула Светлана. — Свое авторство я докажу без труда. — А вам вообще не о чем беспокоиться, голубушка. Никаких поводов для волнения у вас нет. — Как идут ваши обменные дела? — Успешно. Недели через 2-3, наверное, буду переезжать. Мне до сих пор не по себе в этом доме после того, что здесь произошло. Понимаю вас, очень понимаю.